Глава 13. Точки соприкосновения. Андрей уже минут 10 переминался с ноги на ногу у своего подъезда. Он ждал. Крохотный фиат должен был вот-вот въехать во двор. С пунктуальностью барское опоздание случиться не могло. А он в сообщении указал точное время. «Жду в 9 утра. Не дрейф. Точнее, не бывает. И не важно, что ответа не пришло. Он верил. Явится». Не может Настя проигнорировать такой вызов. До назначенного времени оставалось 5 минут. Прохожие уже начали на него оглядываться. Мамочки с колясками, студентки из соседнего колледжа. Даже не молодая дворничиха. Андрей поднял воротник и натянул шапку пониже. «Неужели и эти хоккей смотрят?» — подумалось. К тому, что мужчины легко узнавали его повсюду, капитан уже привык. А вот со слабым полом пока везло. Те обычно предпочитали смазливых футболистов, что одинаково хорошо смотрелись и на поле, и в рекламных роликах. Ни синяков, ни шлема, ни 15 килограммов амуниции. Контролируй только, чтобы шорты никто не стянул, да прическа не испортилась. Когда, устав от назойливых взглядов, Андрей уже собирался вернуться в квартиру и дождаться там, маленькая серебристая машинка вынырнула из-за поворота. Губы сами с собой растянулись в счастливой улыбке. Он даже не ожидал, что так сильно обрадуется появлению этой женщины. Ну и барская хороша. Тянуть до последнего, заставляя волноваться всерьез. Загадка на загадке. В этом была вся Настя. Анастасия Игоревна Барская сбросила скорость и медленно вырулила в тесный дворик. Кусая губы и ругая себя за ненужное упрямство, она с опаской ожидала встречи. Не стоило поддаваться на провокацию Таранова. Не стоило ехать. Но дети... Это было выше ее сил. Андрей, небось, даже не подозревал, как сильно подействует на нее его предложение. Фотоаппарат и блокнот уже лежали в сумочке, дожидаясь своего часа. А сама она внимательно высматривала впереди широкоплечую фигуру капитана. Оставалось надеяться, что тот будет ждать на улице. В квартиру она ни за что не сунется, ни под каким предлогом. К счастью, все так и вышло. Бросив огромную сумку на лавочку, Андрей стоял у подъезда. Рядом туда-сюда проходили люди. Девушки и женщины, как бы невзначай, оглядывались. Бросали заинтересованные взгляды на высокого, красивого мужчину. Одна из прохожих даже остановилась и, приложив для вида к уху мобильный телефон, принялась внимательно рассматривать капитана. А тот стоял себе как каменное изваяние и довольно улыбался, глядя на ее машину. В эту секунду Настя позавидовала сама себе. Этот мужчина ждал именно ее, и в отличие от остальных интересующихся барышень, она точно знала, что находится под всей его одеждой и как с ним бывает хорошо. Сердце сжало щемящая боль, но даже она почему-то показалась приятной. Как бы плохо ни было сейчас, общие воспоминания у них никто не заберет. «Доброе утро, дорогая!» — грубо нарушил печальные мысли громкий мужской голос. Не дожидаясь позволения, Андрей загрузил вещи и уселся сам, рядом, на переднее сиденье. Развалился, как умел делать только он. Словно это был не маленький фиат, а огромный Роллс-Ройс. «И тебе доброе утро, Андрей». «Ну как, готова к встрече с парой десятков вечно голдящих, непоседливых пацанов?» Мужчина окинул взглядом ее одежду. Чуть дольше положенного задержался на простеньком голубом топике с вполне скромным треугольным вырезом. Смотрел так, будто трогал. Насте оставалось лишь недоумевать, что же такое привлекло внимание капитана. Топик не просвечивал, а белое, на всякий случай плотное, белье надежно скрывало грудь. Даже если станет очень холодно или очень горячо, ничто не выдаст ее состояние. Фотоаппарат и блокнот в сумочке. В этот раз настал черед Барской прерывать размышления собеседника. «А? Я говорю, что фотоаппарат, чтобы запечатлеть ваших героев, и блокнот для записи я с собой взяла». «Я в тебе не сомневался». Наконец-то ему удалось поднять взгляд выше. «Все отлично». Настя театрально закатила глаза. «Таранов, я тебя очень прошу, охлади свой пыл». «Здесь не пыл охлаждать, здесь настоящая амнезия нужна». Он хитро подмигнул. «Сожалею, дорогая, но ни амнезия, ни склерозом, ни девичьей памятью похвастаться не могу». Не рискуя дальше развивать опасную тему, Настя с головы погрузилась в управление автомобилем. Женщина, не отрываясь, смотрела на дорогу. А ее сосед, также настойчиво, на нее. Мальчишек действительно было много. Разные, совсем малыши лет 5 и уже матёры 7-летние хоккеисты. Бойкие и осторожные. Они настоящим ураганом проносились вокруг троих спортсменов, стараясь пожать руку каждому, поздороваться лично. Настя достала из сумки фотоаппарат, но так ничего пока и не сняла. Стояла и как заворожённая смотрела на шумную пёструю стайку впереди. Никто из спортсменов даже не успел переодеться. Вышли на минуту на лёд поздороваться, но так и застряли. Мальчишки, перебивая друг друга, забросали мужчин вопросами. Не больно ли Борису после вчерашней драки? Как Андрею удалось закатить под вратаря последнюю шайбу? Как Иван умудрился выстоять один против двоих форвардов и без подмоги? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, но игроки отвечали на все. Без шуток, серьёзно, вдумчиво. Рассказывали о своих хитростях и уловках. «А ведь это ещё даже не тренировка», — восхитилась Настя. «Им, похоже, это нравится», — удивлённо заметила незнакомая девушка. Она, как и Барская, приехала в качестве гостя. «Вон, даже мой Борька цветёт, будто майская роза». Взглянув на довольную, разукрашенную синяками физиономию Конева, Настя чуть не рассмеялась. Андрей и Иван мало чем отличались от своего соратника по клубу. И хоть их лица не украшали следы битв, но улыбки и радость в глазах сияли так же. Грубых, жёстких мужчин, привыкших к сумасшедшим нагрузкам и бою, словно подменили. Взгляд Барской снова и снова невольно возвращался к фигуре капитана. Она не хотела смотреть, отворачивалась, ругала себя за глупость и всё равно глядела. Андрей присел на корточки рядом с самым маленьким из юных хоккеистов и что-то разъяснял тому серьёзным голосом. Подробности Настя не слышала, но взгляд мальчика говорил сам за себя. Обожание и восторг. Таранов был для него живым идолом, каждое слово которого было бесценно. Наверняка он хорошо запомнит каждое и обязательно испробует в деле. Сегодня же, срочно. И будет повторять так часто, пока не добьется нужного результата. От профессионала к будущему профессионалу. Фотоаппарат клацнул затвором. Первый кадр сделан. Молодая симпатичная журналистка, которую, как выяснилось, звали Снежанной, записывала на диктофон впечатления мальчишек о хоккее и встречах со звёздами. Трое хоккеистов уже во всеоружии демонстрировали на площадке своё мастерство. Гагарин раз за разом отражал удары Андрея, а Борис показывал игру в защите. Каждый делал то, что умел лучше всего, получая от этого удовольствие. Барской тоже некогда было скучать. Отвлекать расспросами мальчишек она не решилась. Слишком ценной для них была каждая секунда рядом с настоящими легионерами. Их сбивчивый рассказ вряд ли поможет делу. А вот немолодой тренер, сам в прошлом известный хоккеист, мог поведать по-настоящему полезную информацию. Снискать благосклонность этого мужчины оказалось несложно. Благо, с Карлом Францевичем Барская успела говорить всё, что нужно, заранее. Уже после обещания разместить статью о клубе в парочке популярных изданий, Виктор Петрович готов был петь соловьём. Реклама требовалась клубу как воздух, и упускать такой шанс он не собирался. Помнил, как сложно было самому добиться внимания прессы. Бесплатно никто не желал писать даже слова. За каких-то 15 минут, пока на площадке проходила интенсивная тренировка, Настя с головы погрузилась в мир детского хоккея. Информации было много. От даты основания 5 лет назад до кратких характеристик мальчишек, подающих особые надежды. Все эти Вити, Игори и Кости оказались такими способными, что клуб, даже не надеясь на помощь родителей, самостоятельно экипировал их, а также выискивал время и деньги на дополнительные индивидуальные занятия. «Но ведь они ещё совсем малыши», — удивилась Барская. «Неужели в этих 5-6-летних мальчишках можно распознать талант?» Рядом лупил по воротам Андрей. Метко, резко, из любого положения. Бил так, как умели бить лишь единицы во всей лиге. И ни у кого не вызывали сомнения способности этого хоккеиста. Он словно рожден был забивать. Рядом мельтешили будущие звезды. Маленькие, еще неуклюжие, но уже в шлемах и с клюшками. Они казались гномами рядом с огромным великаном. «Виктор Петрович, простите меня, конечно». Настя приложила руку к груди, выражая свое почтение. «Но некоторые из них на коньках стоят с трудом. Как понять, кто способен? По силе и ловкости?» «Понимаете?» Тренер задумался, как объяснить. Сам он с детства, увлеченный хоккеем, мог за очень короткий срок определить, кто способен посвятить себя игре, а кто испугается и уйдет при первых же трудностях. Если заниматься, к любому со временем придет и сила, и ловкость. Но чемпиона спортсмена делают не они. Вот, например, Борис Конев. Оба повернули в сторону могучего защитника. Тот в своей фирменной жесткой манере как раз старался перехватить шайбу у Таранова. Настоящее сражение развернулось у бортика. Мальчишки, разинув рты, замерли на месте, и только Гагарин в компании с парочкой будущих вратарей, невзирая на поединок, оттачивали у ворот собственные приемы. Борис ведь не самый дюжий игрок в команде. Тот же Андрей не уступит ему в физической силе. Да, масса больше, но решают не килограммы. Виктор Петрович загадочно ухмыльнулся. К тому же есть защитники гораздо выше и мощнее, чем Конев. Однако именно у него один из самых высоких показателей выигранных поединков. Он профессиональный боец. Попыталась поспорить Настя, вспоминая все, что читала о нем в прессе. Бокс, айкидо. «Анастасия», — прервал тренер. «Неужели вы думаете, что другие тавгаи подготовлены хуже?» «Наверное, нет». «Вот именно, но побеждает чаще он». Указал пальцем на Бориса. «Борьба для него как наркотик. Огромная сила, помноженная на волю и бесстрашие. Вот он рецепт настоящего защитника. Эти качества либо есть мальчишки, либо нет. Изнеженный заботливой матерью, он не поднимется с колен после настоящей драки и уж тем более не бросится вновь на своих обидчиков. Это серьезная проверка. Не жестоко ли для таких малышей? От стычек на площадке не застрахуешься», — усмехнулся тренер. «Но эти еще ничего, послушные. Вот группа постарше. Переходный возраст, он во всем переходный. Значит, остаются только волевые? Да, те, для кого игра — смысл жизни». «Они, наверное, ни одного матча на нашей арене не пропускают», — улыбнулась Настя. Сразу вспомнились болельщики, приходящие с семьями на игры любимой команды. Шумные, веселые. «Настя, Настя», — покачал головой Виктор Петрович. «Для этих мальчишек билет на игру — самый дорогой подарок. Редко кому выпадает такая возможность. Родители чаще всего заняты своими делами. И хоккей для них лишь способ защитить ребенка от дурного влияния двора. А у некоторых и полноценной семьи нет. Матери, бабушки. Тем вообще не до матчей». «То есть вы хотите сказать, что ни о какой хоккейной профессиональной карьере родители не думают?» «Некоторые думают», — усмехнулся тренер. «И вне зависимости от желания чада, упрямо вводят сюда. Но что делать тем пацанам, у которых нет такой поддержки? А есть одно голое желание. Хоккей, даже детский, стоит гораздо дороже, чем футбол или карате. Здесь одни затраты на амуницию влетают в копеечку». «Но клуб как-то помогает таким детям?» Настя встревожилась. «Клуб обеспечивает место», — печально вздохнул мужчина. «Во всем остальном зачастую приходится рассчитывать на родителей. И на этих троих». Он указал на лед, где уже второй час легионеры преподавали свой урок хоккейного мастерства. «Вещи, которые они приносят, клуб продает всем желающим. Знаете, сколько болельщик может отдать за клюшку Тора или перчатку Бориса? О, это неплохие деньги, и все они идут на покупку детских принадлежностей». Выходит, все эти трое ценны не одним живым примером. В голосе женщины сквозили уважение и гордость. «Нет, но живой пример – самое ценное. У ребят после встреч с ними сразу такой прогресс, какого при обычных тренировках не добиться». Виктор Петрович обернулся в сторону площадки и добавил. «Скоро тренировка закончится. Вы сами у них спросите. Эти врать не будут». Не желая более задерживать тренера, Настя поблагодарила его за рассказ и вновь достала фотоаппарат. В этот раз в кадр попал Борис и один из мальчишек. Парнишка пытался пробиться сквозь защиту огромного тавгая, а тот играючи водил его за нос. К концу тренировки вымотались и ребята, и спортсмены. Борис устало плюхнулся на лавку возле своей журналистки и залпом опрокинул в себя целый литр питьевой воды. Рядом, гремя тяжелой экипировкой, присел Иван. Как оказалось, тренировка в детском клубе по своей напряженности не сильно отличалась от обычных тренировок с Градским. Однако довольное выражение на лицах обоих хоккеистов указывало, что удовольствие она приносила несравненно больше. Андрея пришлось дожидаться. Таранов все никак не мог расстаться с одним из юных дарований. Мальчик настойчиво засыпал вопросами своего кумира и просил показать то, чего сам не понимал. На льду, кроме них, не было никого. Капитан от усталости ног под собой не чувствовал, но сдаваться маленькому почемучке не собирался. Сколько бы еще это продолжалось, неизвестно. К счастью, разобравшись с остальными подопечными, на площадку вернулся тренер. Хватило одного его строгого окрика, как мальчик вмиг прекратил расспросы и направился к выходу. Мысленно благодаря Виктора Петровича за свое спасение. Следом катился Андрей. «Привыкай, Костя. Тренеры, они всегда такие», — нравоучительно пояснил парнишке Борис. Тот остановился возле скамейки с хоккеистами и тяжело вздохнул. Со стороны это смотрелось смешно. Щуплый маленький, с горящими голубыми глазами и длинными, как у девчонки, ресницами. Он совсем не был похож на будущего покорителя ледовых полей, но изо всех сил старался выглядеть важно и уверенно. «Виктор Петрович — хороший тренер, даже Тор это сказал», — ответил он с гордостью. Настя невольно восхитилась им. «Такой кроха, а уже с характером». «И ты хочешь быть таким, как твой тренер?» — спросила она. Костя окинул хмурым взглядом ухоженную, хорошо одетую молодую женщину и ответил. «Я хочу быть как Тор, играть в НХЛ и зарабатывать большие деньги». «Эх, парень!» — Андрей присел рядом с ним на корточке. «Деньги не самое важное в жизни. Я ведь так и не уехал». «Для меня деньги важные», — громко шмыгнув носом, ответил Костя. «А ты обязательно будешь играть в НХЛ? Ты ведь лучший. Лучших всегда забирают туда». Андрей невесело улыбнулся и потрепал парня по волосам. «Я очень на это надеюсь». От отчаяния и грусти, которыми были пропитаны последние слова капитана, у Насти сжалось сердце. НХЛ. Канада, Соединенные Штаты, самые знаменитые хоккейные команды мира. Лучшие из лучших хоккеисты. Достойные. И Андрей мог быть среди них. Его хотели забрать. Его приглашали. Он заслужил. Только сейчас она по-настоящему стала понимать, насколько жестоко обошелся ее дядя с этим мужчиной. А позовут ли его через год? Сложный вопрос. 30-летний форвард — не та лошадка, на которую ставят деньги. И как бы хорошо он не проявил себя несколько лет назад за океаном, прежние заслуги не всегда способны перевесить чашу застарелыми травмами и возрастом. И Андрею она не сомневалась, это было известно, как никому другому. «Андрюха». Гагарин стянул с головы шлем. Мокрые от пота волосы сосульками свисали со лба. «Пошли переодеваться». Костю наверняка бабушка уже заждалась. «Правда, Костян?» Гордый от того, что его назвали как взрослого, мальчик расправил плечи. «Да, я пойду». Он нехотя сделал первый шаг в сторону раздевалки, затем обернулся и добавил. «А хорошо сегодня поиграли». «На равных», — подмигнув, пробасил Конев. Костя радостно засмеялся в ответ. Спустя несколько секунд от него и след простыл. Остались одни хоккеисты, журналистка и Барская. Мужчины еще немного посидели, приходя в себя, а потом направились в раздевалку. Никто не проронил ни слова. Лишь Иван взволнованно посматривал на друга. Тот старательно делал вид, что ничего не произошло. Ввиду отсутствия дополнительных помещений, в качестве раздевалки Виктор Петрович отдал им собственный кабинет. Без душа и удобных вешалок, но никто и не думал жаловаться. Все прекрасно понимали, что от старого ледового дворца не стоило ожидать лучших условий. Они сами были здесь всего лишь гостями. Домой снова ехали вместе. В отличие от дороги в клуб, сейчас Настя не ощущала на себе пристального мужского взгляда. Уставшему капитану было не до того. Хотелось помыться, поесть и развалиться на своем огромном диване. Причем осуществлять это лучше всего именно в такой последовательности. Только к пункту о диване он согласился бы добавить в приятной женской компании. Симпатичная белокурая кандидатка в ту самую компанию сосредоточенным видом вела автомобиль. «Будешь теперь с нами кататься сюда?» Андрей достал из сумки шоколадный батончик, предложил Насте. «Я голодный страшно». «В клуб?» – недоумевая переспросила она. «А зачем? Я ведь не хоккеист. Кушай сам, я не хочу». «Как? А болеть кто будет?» Мужчина за раз откусил половину батончика. «Им ведь болельщики ого-го как нужны, а болельщицы – это еще лучше». Настя коротко глянула на него. «Нет, не шутит. Лицо серьезное. Думаю, Боря болельщицами вас и без меня обеспечит». «То есть ты предлагаешь приучать молодежь к тому, что постоянные разные женские лица – это норма?» Он снова откусил шоколадку и глубокомысленно прошамкал. «Прогрессивно». Впереди на светофоре загорелся красный свет. И машина остановилась. Улучив возможность, Настя повернулась к своему собеседнику. Тот расслабленно закинул руки за голову, ожидая отповедь. «Андрей», — голос звучал уверенно и строго, — «зачем ты меня провоцируешь?» Сердитый взгляд остановился на лице капитана. Секунда, и раздражение сменилось изумлением. Ресницы дрогнули. «У тебя кусочек шоколада на губах». Она протянула к нему руку и аккуратно пальцем стерла крошку. Быстро, машинально, словно делала это сотни раз. Затем поднесла испачканный палец к своему рту, чтобы слезать шоколад. И вдруг, осознав, что творит, остановилась. От простой, незамысловатой интимности, которой насквозь был пронизан этот жест, вмиг стало не по себе. Пряча глаза, Настя другой рукой нашарила в сумочке салфетку и вытерла палец. Надеяться, что он не заметил, было глупо. Андрей даже не дернулся. Дышать и то на время забыл. Неотрывно следил за тем, как на бледном женском лице эмоции с сумасшедшей скоростью сменяют друг друга. «Ох, Настя, и кого ты здесь пытаешься обмануть?» — так и хотел спросить он. И лишь боязнь спугнуть еще сильнее остановила. На светофоре, наконец, зажегся спасительно зеленый, и машина двинулась дальше. До самого конца поездки никто не проронил ни слова. Молчали, делая каждый свои выводы. «Спасибо, что согласилась кататься. Уже у дома поблагодарил Андрей. Тебе тоже спасибо. Они забавные, эти ваши будущие звезды. И тренер молодец. Приятно осознавать, что есть такие люди». «Ты ему, кстати, тоже понравилась», — одобрительно кивнул головой мужчина. Перед отъездом признался. «Ясно. Но это не значит, что я буду ездить с вами». «Да я понял». Андрей усмехнулся. «Решай сама, интересно тебе или нет». «Решу». Настя остановила машину у подъезда. Пришла пора прощаться. «Хорошего вечера», — быстро проговорила Барская. «Может, кофе?» А затем, поняв, как она, скорее всего, восприняла это предложение, добавил. «Насть, просто кофе и ничего более». «Не могу», — прозвучало искренне. «Мне в поездку собираться». Андрей удивленно приподнял брови. «С нами, что ли?» «Да», — она вздохнула. «Юра попросил, да и так надо. Это ж 3 игры в разных городах. 6 перелетов, будь они неладны. И 1,5 недели жизни в гостиницах». «Знаю», — пожала плечами женщина. «Мне, в общем-то, не привыкать». О жизни в гостиницах Настя пока даже думать не хотела. Одной ей действительно подобное не было в новинку. Но постоянно находиться рядом с целой хоккейной командой, а по ночам, укутываясь в одеяло, знать, что рядом спит этот мужчина... «До завтра, Андрей», — тряхнула головой, прогоняя фантазии. «Я действительно спешу». «Целую в щеку и свободно», — как ни в чем не бывало, ответил мужчина. «Таранов». Тот проигнорировал, с самым серьезным видом подставил щеку и стал дожидаться. «Ну ты...» — легонько коснула щеки. Жесткая щетина приятно кольнула губы. «Все, проваливай уже». Капитан улыбнулся, как кот. Маленькая, но все-таки победа. Хотя руки так и чесались схватить ее в охапку и показать, как надо целовать. «Мда», — он уже открыл дверцу. «Над прощанием, Анастасия Игоревна, с вами еще работать и работать. И не надейся». «Конечно». Он лукаво подмигнул и вышел, наконец, из машины. «До завтра». Дождавшись, когда и огромная спортивная сумка покинет ее фиат, Настя резво нажала на газ. Маленькая машинка ловко маневрировала в тесном дворе, а ее хозяйка периодически поглядывала в зеркало заднего вида и улыбалась. Нет, менять принятое решение она не собиралась. Близости между ними больше не будет. Но на душе чего-то все равно было радостно.